Я потерял пятерку загонщиков, — хрипло пробасил мастер-ловец. Они были посланы получить ответы о странном поведении привратника, вышедшего из-под контроля. Мне доподлинно известно, что никого из мастеров в тот момент в окрестностях его дома не было, а сам колдун находился вблизи врат. «Но загонщики погибли», — уточнил грандмастер. «И ты не знаешь, кто это сделал?» «Да». Повисла пауза. Наконец Вильгельм сказал. «Мне помнится, ты заверял в лояльности привратника. Тебе и ответ держать». Бруно хотел было поправить собеседника в том, что лично он никогда не верил в лояльность старого колдуна, но в этом не имелось смысла. Слепой Вилли в любом случае оставит его виноватым, а впустую сотрясать воздух бывший загонщик не привык. Грандмастер между тем продолжал. «Какие шаги думаешь предпринять? Только не надо заявлять, будто все под контролем. Я чувствую, что в игру вступила третья сила, появился какой-то неучтенный нами фактор. Это меня беспокоит. Изгой начал действовать? Не в его стиле. Неужели мне придется самому лететь на восток и делать за тебя твою работу?» Бруно был готов к этому вопросу. Недаром он занимал в иерархии мастеров ранг, сравнимый с начальником генерального штаба, и замыкал на себя не только боевую составляющую загонщиков, но и часть активных мастеров. Для получения еще больших полномочий ему оставался всего один шаг, и тогда его влияние будет несравнимо с силой грандмастера. Настало время проверить, а осознает ли это слепой Вилли. Мастер-ловец нижайше просит грандмастера подчинить ему нюхачей. Только тогда я могу гарантировать угодный хозяину результат предстоящей операции. Пророкотал он, используя обороты речи высокого сословия их общей родины. И замер в ожидании ответа. Вот он, момент истины. За несколько тысяч километров от него грандмастер откинулся на спинку кресла и запустил скрюченные пальцы в густую шерсть на загривке алабая. Изуродованное лицо исказила кривая усмешка, и громадный пес у его ног тонко заскулил от страха. Вильгельм не хотел делиться властью ни с кем, тем более с бывшим загонщиком, только волею случая получившим имя и вознесшимся над другими, более достойными мастерами. «Бруно, Бруно, как ты предсказуем!» — подумал грандмастер. «Даже сейчас, когда вершится наша общая судьба, ты думаешь только о себе». Вслух же он сказал. «Я подумаю над твоим предложением, Бруно. Но, как ты знаешь, мои нюхачи переходят к новому хозяину только в присутствии старого и после совершения всех формальностей. Что поделаешь, традиции родины нужно чтить. Наверное, все-таки я вынужден буду покинуть дом и приехать к тебе. С собой я приведу всех оставшихся в резерве мастеров и ветеранов-загонщиков. Вероятно, они прибудут на восток чуть позже меня, их ведь еще нужно собрать. Само собой, общее руководство операции остается за тобой. Но в случае провала ты знаешь, что тебя ждет. А пока сосредоточь усилия на том, чтобы восстановить контроль над привратником. Иначе весь план 3В окажется под ударом. Ты понял меня? Грандмастер отключил коммуникатор и повернул лицо в сторону горящего камина. В стеклах черных очков плясали языки оранжевого пламени, подчеркивая восковую бледность изможденного лица. На пороге кабинета неслышно возник слуга и замер в ожидании приказаний. «Старый друг Бруно готовит предательство», — едва слышно обронил грандмастер. «Я полагаю, он недостоин увидеть, как вновь загорится солнце могущества нашего хозяина. Готовься, Самум, мы отправляемся на восток. Секретарь позволил себе короткую улыбку. Собаки, зарычавшие на хозяина, незачем выбивать зубы, достаточно отрубить голову. Это лучший метод воспитания. Ты все правильно понимаешь, иди. Саму молча кивнул и скрылся в темноте коридора. Он знал, что нужно делать. А мастер-ловец в далеком Великоамурске тоже это знал. Он вновь вышел на балкон и посмотрел на восток, где уже розовела утренняя заря. Притворное согласие грандмастера его не обмануло. Вероятно, слепой Вилли уже взвесил и отмерил оставшиеся давнему соратнику часы жизни. Скорее всего, как только он прибудет на восток, Бруно отправится в дом, где заботливый Самум поможет ему спуститься к колодцу. Долгие века он ждал этого, зная, что на предложение отдать жизнь и имя ради хозяина не сможет ответить отказом. Сказать по правде, он ждал этого сразу же после получения имени. Неприятная перспектива для бывшего загонщика, чудом обретшего способности мастера. Дождался. И даже если хозяин не примет жертву, и он выйдет из колодца живым, это ничего не изменит. Вильгельм, как единственный наследник тотема первозверя, способен сам лишить его имени, имеет право. Бруно обернулся к тонированному широкому окну за своей спиной и в ореоле ярких отражений городских огней увидел себя. Высокий, широкоплечий, седобородый старик с властным взглядом и упрямо сжатым ртом. Рука сама собой сжала на балдашник трости, и на другом ее конце, с громким щелчком, возник длинный острый шип, выкованный из метеоритного железа. «Я похож на овцу?» — спросил Бруно своего отражения, и тут мобильник в его сжатой руке разразился оглушительной трелью. «Надо отдать должное выдержке мастера ловца. Он даже не вздрогнул, хотя был уверен, что это сам Вильгельм спешит ответить на его вопрос. Но на экране коммуникатора высветился незнакомый номер, и это было странно, потому что линия была предназначена для весьма ограниченного круга лиц. Бруно нажал на кнопку приема. Экран осветился и показал часть стены с висящей на ней картиной. Судя по качеству изображения и углу обзора, абонент использовал для связи стационарный видеофон. Через секунду на фоне портрета незнакомого человека, изображенного в авангардном стиле, появилось лицо мужчины. Его мастер-ловец ожидал увидеть меньше всего. «Я рад приветствовать господина Крафта на моей территории», — спокойно и доброжелательно произнес полковник Жук, положив перед собой на стол очки в тонкой золотой оправе. «Может быть, скромный местный мастер сможет быть чем-то полезен эмиссару великого грандмастера?» «Откуда у тебя этот номер?» — жестко поинтересовался Бруно, не сочтя нужным отвечать на приветствие и автоматически просчитывая ситуацию. Когда они с Вильгельмом обсуждали возможность использования в операции туземных мастеров, он дал себе слово, что не допустит этого. Именно потому, что на целесообразность привлечения Жука намекал грандмастер. А он ничего не делает просто так. Как сказал этот выскочка, приветствовать на моей территории. Интересно, подумал мастер-ловец, ожидая ответа. Позвольте оставить этот вопрос без пояснения. Я не раскрываю своих информаторов. И это говорит в мою пользу, не так ли? «Еще это говорит о непомерной наглости и амбициях», — буркнул Бруно, изучая лицо собеседника в небольшом экранчике и спрашивая себя, зачем тот носит очки, если со зрением у него все в порядке. Считает это стильным? Это манера держаться, одновременно свободная и услужливая. Сноп и дурак, пешка, разменная монета в предстоящей схватке. Наконец вынес свое суждение мастер-ловец и расслабился. Он же включил жука в схему задуманной комбинации и теперь прикидывал, под какой наживкой замаскировать острый стальной крючок. Визави помог ему в этом.